Допустим, его спустили из администрации президента. Сказал, мол, не трогай убогого, пусть до пенсии доживет. Возьмем как рабочий вариант. Но Бардин, во-первых, не убогий. Во-вторых, сразу начинает с атаки. Ему нужен киллер. Возможно, я ошибаюсь. И он прекрасно осведомлен, кто такой настоящий киллер. Тогда возникает ряд вопросов. Зачем генерал пытается сблизиться с полковником Гуровым? Зачем к делу привлекают женщин? Какую роль тут играет депутат Ион Доронин? Кто вообще представляет эти люди, этот кружок кройки и шитья? Имеет ли к ним отношение налетчик Захарченко? Вряд ли. Плюнуть на них и забыть. Да чутье подсказывал. Туда ты лезешь, дружище, именно туда. Да, мы камуфляж и прикрытие, создающие атмосферу несерьезности и дилетантства. Но если Якушев в деле, тогда задействованы миллиарды, а такие деньги ставят только на корону, на Россию и более ни на что. Пожалуй, всегда, не зная, что предпринять, Гуров начинал танцевать от печки. Он вспомнил, что, расставаясь с Ириной, с поцелуями и, кажется, страстными объятиями, получил от нее ключ от квартиры и разрешение приходить без звонка. «Взгляну на квартиру внимательно», — решил он, заводя машину. «Дальше жизнь покажет». Бардин знал, что его жена у сестры, потому, не заходя домой, отправился к свояченице. Кроме сестер, там находились Ион Доронин и телевизионный комментатор Турин. Генерал догадывался, что между его женой и популярным телевизионщиком роман, но так как к жене давно охладел и сам был не без греха, держался с Туриным по-дружески. А и он, свободное от заседаний время, служил у Иринки прислугой. Вот свояченицу Бардин ревновал, но сделать ничего не мог. Ирина была женщиной свободной и своенравной. Генерал включился в шумное застолье, хотя и почувствовал, что своим приходом прервал серьезный разговор. Ирина подняла тост за Бардина, пожелала ему скорее стать министром. «Я думал, ты ко мне лучше относишься», — отшутился он. Выпив, все пытались найти тему для разговора, но он не клеился. Турин деловито взглянул на часы, легко поднялся, отдернув твидовый пиджак. «Я начинаю сегодня. Только не ждите скандалов. Все будет интеллигентно, в полутонах». Бардин понял, что эта фраза относится к прерванному разговору. «Я не против полутонов, Александр». Неожиданно голос Доронина зазвучал грубо. «Но в вашей передаче должна прозвучать четко обозначенная позиция». «Постараюсь». Турин раскланялся, но не вышел, взглянул на Доронина. «Заговоры — вещь непростая». Ион Доронин тоже поднялся. Алла подала знак сестре, чтобы та удержала гостя. Но Ирина не шелохнулась, смотрела на происходящее насмешливо. «На посошок, Ион, и попутного тебе ветра». Алла налила два стаканчика виски, чокнулась с Дорониным. «Алла, ты знаешь, мне нельзя. Пей и ложись на диван. Не в первый раз, так что не стесняйся», — сказал Бардин. Звякнул звонок, хлопнула входная дверь. Портьеры распахнулись, и в гостиную влетел Гуров. Он опустился перед Ириной на одно колено, положив ей на руки букет роз, затем легко поднялся и поклонился с таким видом,